Глава 72. Элеонора. Море лизало борта лодки. Плеск волн убаюкивал, теплый ветерок ласкал кожу. Элеонора дрейфовала на волнах. Откуда-то издалека донесся голос. Она решила не обращать на него внимания, сосредоточившись на том, как покачивается лодка, на желании провалиться в сон. Однако голос настойчиво возвращал ее к реальности. Кто-то кричал. Уголком сознания Элеонора разобрала имя. «Белла!» Она открыла глаза и увидела темное, усыпанное звездами небо. Наверное, ей это приснилось? «Белла!» — снова раздался крик. Элеонора села. У нее кружилась голова. Вдалеке, на верхушке утеса, она разглядела чью-то фигуру. Хотя нет, там двое. Элеонора потерла глаза, и их тут же начало щипать от соли. Люди на скале разделились и побежали в разные стороны. Какая странная ночь! Сбитая с толку, Элеонора беспомощно озиралась. Луна серебрила море, но ее лодка дрейфовала в тени утеса, в темноте. Где-то неподалеку послышался плеск. Неужели здесь кто-то есть? Элеонора схватилась за весла, погрузила их в воду, обернулась, глядя на темную воду. Снова плеск, словно кто-то принялся лупить руками по поверхности моря. Затем крик. «Помогите!» Вон там. Наконец, она увидела что-то в волнах. В свете луны засиял серебряный браслет. Чья-то рука. «Я здесь!» — крикнула Элеонора, налегая на весла. Кто-то отчаянно барахтался в воде. Темные волосы, прилипшие к периодически показывающейся на поверхности голове, расширившиеся от страха глаза. «Белла Росси! Помогите!» Элеонора застыла в нерешительности. Ей это снится или происходит на самом деле? Наверное, очередной сценарий, придуманный бессонными ночами, когда воображение рисовало, как заставит нерадивую медсестру страдать. Элеонора вцепилась в весла, все расплывалось перед глазами. Снова донесся голос Беллы, вернее, скорее, бульканье. Она молила о помощи. «Наверное, Сэм вот так же просил спасти его», — промелькнула мысль. И хватал ртом воздух. Элеонора молча сидела и смотрела, как медсестра Росси ушла под воду. Затем закрыла глаза. Лодка слегка покачивалась, мысли путались в одурманенной алкоголем голове. И вдруг раздался голос Сэма, такой родной и знакомый, словно жених сидел рядом в лодке и говорил с ней. Элеонора замерла, боясь упустить хоть слово. Она так скучала по этому небрежному тону. Сэм считал, что жизнь — что-то вроде приятной прогулки в парке. И если Элеонора будет с ним рядом, то тоже начнет так считать. «Помоги», — сказал жених. «Конечно», — подумала она, — «я помогу тебе, сделаю все, что захочешь». «Помоги». Элеонора распахнула глаза. «Это уже не жених, это кричит Белла». Ее руки пытались за что-нибудь уцепиться, голова снова ушла под воду. Вот так ушел и Сэм. «Нет, так нельзя! Это неправильно!» Элеонора выдернула весло из уключины и протянула Белле. «Хватайся!» Задыхаясь и молотя руками по воде, бедняга ринулась к лодке. Наконец ей удалось зацепиться за деревяшку. Элеонора напрягла все силы, чтобы подтащить девушку к борту, затем наклонилась схватила утопающую за плечи и попыталась втащить внутрь. Лодка начала бешено раскачиваться. Элеонора чувствовала на лице дыхание Беллы, мокрые пальцы вцепились ей в одежду. «Нет, наклоняться слишком низко нельзя, иначе в любой момент можно потерять равновесие. Слишком опасно, она ведь не умеет плавать». Элеонора отцепила от себя руки Беллы и шлепнулась на дно лодки. Раздался громкий всплеск. Утопающая плюхнулась в море и в отчаянии завопила, царапая борт ногтями. Элеонора понимала, что должна что-нибудь предпринять, помочь. Она долгое время ненавидела бывшую старшую медсестру и хотела, чтобы та страдала, как страдал Сэм. Но сейчас, когда именно Элеоноре предстояло решить, будет ли Белла Росси жить или умрет, стало ясно, что второй вариант никуда не годится. Элеонора снова подошла к борту и слегка согнула колени, чтобы сохранить устойчивость в условиях качки. Затем схватила Беллу за плечи и, сделав невероятное усилие, втащила несчастную в лодку. Они рухнули на дно, переплетение тел и конечностей. Промокшая до нитки Белла хватала ртом воздух. Красная шаль обмоталась вокруг ее шеи. Элеонора распутала ткань, затем взяла плед и накинула на плечи спасенной. Беллу сильно трясло. Она рыдала и не могла отдышаться. На залитом лунным светом лице застыл ужас. Волосы прилипли ко лбу, губы раскрылись, грудь тяжело вздымалась. «Господи, я чуть не утонула!» Элеонора пристально посмотрела на несчастную. «Да, у тебя почти получилось».